Глава 68. Экономка Тамара наводила порядок в комнате Насти и Артема, когда внизу вдруг кто-то позвонил в дверной замок. Тамара пошла открывать, недоумевая, кто бы это мог быть. Все обитатели дома Бежецких имели свои ключи, а днем дверь вообще не запиралась на замок. Она открыла дверь и увидела на пороге высокого привлекательного мужчину с длинными темными волосами. «Добрый день», — вежливо поздоровался он. «Могу я увидеть Анастасию Бежецкую?» «Настя уехала на Бали», — сказала Тамара. «Опять, господи, что-то мне все не везет», — улыбнулся мужчина. «А вы кто?» «Простите, я не представился», — спохватился незнакомец. «Рафаэль Невидов, художник». «Это вы звонили нам в день свадьбы», — вспомнила Тамара. «Верно. Но и тогда я упустил возможность поговорить с вашей очаровательной хозяйкой». «А что вы хотели, Рафаэль?» — спросила Тамара. «Может, я смогу вам помочь?» «Возможно», — кивнул художник. «Настя говорила, что в вашем доме до сих пор хранится портрет Ирмы Бежецкой, сделанный мной много лет назад». «Есть такое», — кивнула Тамара. «Как вы думаете, хозяева дома согласятся продать мне эту картину?» «А вам-то она зачем?» Рафаэль загадочно улыбнулся. «Визит Анастасии всколыхнул во мне старинные, но очень приятные воспоминания. Знаете, я ведь уже несколько недель думаю об Ирме. Надеялся, что смогу получить ее портрет обратно на память об этой неординарной женщине». «Знаете, Рафаэль», — сказала Тамара, — «я с радостью отдам вам эту картину, и притом совершенно бесплатно. У всех нас от нее мороз по коже. Изольда не разрешала нам убрать ее из гостиной, но сейчас она съехала, и ее мнение уже никого не волнует». «Правда?» — обрадовался Рафаэль. «Но вы должны помочь мне снять ее со стены». Тамара впустила художника в дом, и через 10 минут Рафаэль Невидов заполучил обратно картину, которую нарисовал 20 лет назад. «Надо же, какая ирония судьбы!» Лина Орлова встала с постели Гордея Овчарова и подошла к окну. «Я спала с Виктором Ольшанским, когда работала на улице, а теперь я снова сплю с ним, но уже как фотомодель его дома моды». Гордей с улыбкой наблюдал за ней, закинув руки за голову. «Зачем тебе сдался этот жирный Боров?» — спросил он. «Он богат, а еще он поможет мне сделать карьеру в доме моды», — сказала Лина. «Теперь во всех каталогах силуэта будет красоваться мое лицо, и Ольшанский поможет мне заполучить самые выгодные контракты». «Но ведь он женат». «А мне это не мешает. Главное, чтобы он любил меня и тратил на меня свои деньги. Я же не требую от него развестись с его психопаткой женой». «А как он в постели?» Лина с улыбкой повернулась к Гордею. «Да не ревнуешь ли ты?» — рассмеялась она. «С тобой он не сравнится, красавчик. Виктор толстый и неповоротливый. Он нужен мне только из-за его денег и влияния. А после него я буду приходить к тебе». «Думаешь, я захочу делить тебя с этим кабаном?» «А почему бы и нет? Я ведь могу поделиться с тобой его деньгами». Гордей протянул ей руку. «Иди сюда, кружка. Все эти разговоры о деньгах и влиянии сильно меня разволновали». Лина с готовностью вернулась в его постель. «Теперь никто не будет обращаться со мной как с уличной дешевкой», — пообещала она Гордею, пока он стаскивал с нее пеньюар. Нина Бакшеева в одиночку напивалась марочным коньяком в квартире своей матери, где она жила уже несколько дней. Ираида и Михаил большую часть времени проводили на работе либо в больнице у Сергея, так что она была предоставлена самой себе. Нина и сама хотела навестить брата, но уже с утра едва стояла на ногах. Ничего, скоро она придет в норму. Гордей оказался подонком, а Изольда Бежецкая — вероломной стервой. А сама Нина — доверчивой дурой. Больше она никому не позволит так запудрить себе мозги. Она вернется к Данилу, будет ползать перед ним на коленях, умоляя о прощении, И он, конечно, простит ее. У нее снова будет любящая семья. А потом она найдет себе другую работу, и ее жизнь войдет в привычную колею. Нужно только слегка протрезветь и привести себя в порядок. И она сможет все вернуть назад. Нина кое-как встала с дивана, прошла к отцовскому бару и налила себе еще один бокал коньяка. Школьный концерт продолжался уже почти 2 часа. Маленькие артисты сменяли друг друга на сцене, родители, сидевшие в зрительном зале, без устали аплодировали каждому юному дарованию. Наташа сидела рядом с Данилом Бакшеевым и украдкой поглядывала на него во время концерта. Наконец ей повезло. Она встретила человека, который любил ее, и она платила ему тем же. Наташа обожала Аленку и все так же занималась ее воспитанием, но теперь не как обычная няня, а как подруга ее отца. Девушку слегка клонило в сон. Вчера Данил пригласил ее в кино на ночной сеанс. Аленка к тому времени уже спала, поэтому они спокойно смогли сходить в ближайший киноцентр. После окончания сеанса они еще долго гуляли под светом уличных фонарей. Данил рассказывал ей о своей жизни. Наташа поведала о своей, естественно, опустив некоторые детали. Домой они вернулись почти в 4 часа утра. И в этот раз Данил спал в комнате Наташи. Аленка была бесконечно рада их внезапному роману. Наташа заменила ей мать, которая так ни разу и не позвонила, чтобы удостовериться, что с девочкой все в порядке. Теперь у Наташи была хорошая работа и настоящая семья. А еще не так давно ей звонила Марина Легостаева и сообщила, что Настя подумывает взять ее к себе секретарем. Наташа уже почти забыла о Лине Орловой, об Изольде, о своих мытарствах до того, как она попала в дом Бежецких. В ее жизни началась светлая полоса, и Наташа надеялась, что теперь судьба будет к ней благосклонна.